Арне Линдму. Тролльхейм. Подземная миссия. Глава первая. Зверь рвется на свободу. Тара глядела, как от их дома отъезжают машины. Мама и сестры сидели в первой, папа с братьями во второй. Они всей семьей отправились проведать бабушку в больнице. Всей, кроме нее и пятилетнего Баблу. В прошлый раз, когда Баблу взяли с собой, их чуть ли не силком выгнали из больницы. Вообще-то у него ангельский характер, но энергия хоть отбавляй, поэтому он может хоть весь день носиться вокруг врачей и медсестер и путаться под ногами. Тара вздохнула и закрыла дверь. Ей тоже хотелось навестить бабушку, но кто-то же должен присмотреть за Баблу. На этот раз ее черед. «Тара, можно мне посмотреть телевизор?» Баблу тотчас понесся в гостиную. «Можно? Можно? Ну, пожалуйста!» «Да-да, только не конючь». Тара пошла за ним, чтобы включить телевизор. «Пожарить тебе котлеты». «Ура! Котлеты!» — завопил Баблу и принялся выделывать кульбиты на диване. Но потом чур сразу в кровать. «Какой фильм тебе поставить?» «Американский оборотень в Лондоне». «Ну уж нет», — покачала головой Тара. «Такое детям до 16 нельзя. О-бо-ро-тень! О-бо-ро-тень! Ну-ка успокойся!» — строго скомандовала Тара. Баблу перестал кувыркаться и пристально на нее посмотрел. «Тара, а почему у тебя такие мускулистые руки?» «Чтобы повыше тебя поднять, колобочек мой!» Тара подняла Баблу под потолок, лизнула в щеку и опустила обратно. «А нос почему такой длинный?» «Чтобы лучше тебя обнюхать», — она втянула носом воздух. «И сейчас я чую маленького грязнулю, которому надо в ванну и баиньки. А глаза почему такие желто-зеленые? Это чтобы лучше тебя видеть, особенно если ты надумаешь поиграть в прятки, чтобы не ложиться подольше. Так что лучше даже не начинай. А когти почему такие острые?» «Эти-то», — Тара оглядела свои коготки, заменившие собой ногти. «Это чтобы удобнее было чесаться, думаю. Иногда мех чешется просто ужасно». «А зачем тебе такие острые зубы?» «Ой, а это как раз легко объяснить», — она облизнулась. «Чтобы удобнее было съесть тебя». Тара взревела и бросилась на Баблу, которая едва успела отскочить в сторону. Она приземлилась на диван и клацнула зубами у подушки, где только что сидел младший брат. Баблу выбежал прочь из гостиной, а Тара раздрала подушку в клочья. До ее обострившегося слуха донеслись звуки детских шагов. Он побежал к себе в комнату. «Баблу!» — завыла она. «Это ты?» Тара оттолкнулась лапами и расшибла дверь в детскую. Полетели щепки. Она повела носом. «Ой, как аппетитно здесь пахнет! Где же ты спрятался? В шкафу?» Она сорвала с петель дверь шкафа. «Никого!» «Баблу, миленький, я откушу у тебя всего-навсего пару пальчиков. Обещаю, не больше. У тебя же их целых 10. Нужно учиться делиться. Ведь так наша мама всегда говорит, да ведь?» Приговаривая это, Тара сорвала крышку сундука с игрушками. Пусто. «И тут нет. Ну что ж, тогда у нас только один вариант». Тара расплылась в широкой улыбке. Распластавшись на полу, она заглянула под кровать. Баблу дрожал от страха, прячась в полутьме. Он крепко прижимал к груди мягкую игрушку Тотара. «Тара, не ешь меня, пожалуйста! Я буду хорошо себя вести!» «Тогда будь хорошим мальчиком и вылезай из-под кровати!» — поддразнила его Тара. «Что скажут мама с папой, когда узнают, что ты меня съела?» «Ой, да ерунда! У них и так куча детей. Одним больше, одним меньше». Тара рывком откинула всю кровать в сторону и бросилась на брата. Вскоре раздался звонок в дверь. Тара спустилась открыть. Это был Тобиас. «Привет, Тобиас! Как здорово, что ты решил меня проведать! Заходи скорее!» Тобиас зашел в прихожую. «Тара, почему у тебя в руке кость?» «А, да это просто игрушка Баблу. Не обращай внимания!» Она отшвырнула бедренную кость в сторону. «Помнишь то зелье, рецепт которого я так долго искал?» — спросил Тобиас. «Противоядие, выпив которое, ты перестанешь быть оборотнем. «Неужели готово?» Тара радостно захлопала в ладоши. «Именно!» Тобиас с гордостью протянул ей бутылочку. «На вкус оно так себе, но я обещаю, что, выпив это лекарство, ты больше никогда не превратишься в оборотня». Тара поблагодарила и жадно опрокинула в рот содержимое склянки. «Фу, ну и гадость! Прости меня!» Тобиас забрал у нее бутылочку. «Я больше не мог просто сидеть и наблюдать, как ты становишься все большим оборотнем день ото дня». «Простить? За что?» — сполошилась Тара и тут же схватилась за живот. «Ой, как больно! Что ты туда намешал?» «Ртуть!» «Ртуть? Тобиас, ты меня отравил!» «Тара!» — раздался голос. «О нет, они уже дома. Это голос сестры. Мне нужно прибраться в комнате Баблу». Тара осела на пол. «Но, Тобиас, я умираю. Как ты мог? Я думала, что ты меня любишь». Тара тряслась. Трясся и весь мир вокруг. «Я никогда тебя не любил. Ты просто мерзкая, гадкая хищница». Тара! Все затряслось пуще прежнего. Она вдруг открыла глаза. Сестра Акила трясла и тормошила ее изо всех сил. «Тара, ты кричишь во сне и мечешься. Уснуть невозможно. Иди ложись на диван в гостиной». Тара потерла глаза. Неужели это был сон? Она посмотрела себе на руки. Когтей как не бывало. Задрала пижамную кофту и дотронулась до живота. Никакой шерсти. «А меха-то нет», — обрадовалась она. Акила только посмотрела на нее, как на умалишенную, и повторила просьбу идти спать на диван. Тара с облегчением выдохнула и, зажав подмышкой подушку, спустилась по лестнице на первый этаж. Она замедлила шаг у комнаты Баблу. Братик боялся засыпать закрытой дверью, и ее оставляли приоткрытой. Он так мило спал. Как всегда, поперек кровати, оперся о стену ногой, а одеяло сбросил на пол. «Тобиас, поспеши. Противоядие нужно как можно скорее, пока еще не слишком поздно».